Применяем наши шпионские навыки. Карли пытается вовлечь нас в мозговой штурм, чтобы набрать идей для пьесы об американской революции. Но мы с Мэттом и Умберто метим куда выше. Мы соглашаемся, что первое, что нужно сделать, это изучить улику. Мы обходим школу, но мистер Диметри отгородил этот участок желтой предупредительной лентой. Мы будто на шоу «Место преступления», замечаю я. А тут ведь никого не убили. Плюс к тому, эта лента не скрывает граффити из вида. Умберто в своем кресле подкатывается под ленту, будто ее там и нет. Большой минотавр нарисован темно-лиловой краской. Выражение на его бычьей морде с зубастой ухмылкой зловещее. Человеческое тело мускулистое, но руки свисают до земли, точно у обезьяны. «Похоже на то, что нарисовал бы ты», — говорит Мэтт. Я качаю головой и возражаю. Мой вариант был бы более мультяшным. Умберто сдаёт назад и рассматривает всю стену целиком. Мы должны выяснить, есть ли похожие рисунки еще где-то в городе, или этот единственный. Ужасно досадно, что Умберто не может ходить вместе с нами на занятия в пути громовой тени, потому что из нас всех ниндзевские инстинкты у него самые верные. Мы садимся за один из столиков для пикника позади школьного здания и рассказываем Умберто о молчаливой манере сенсея Такаи. Умберто реагирует так, словно видит в нашем рассказе ясный и очевидный смысл. «Ниндзя должны быть скрытными, а ты не можешь быть скрытным, если шумишь. Ниндзя — эксперты по тишине». «Да кому нравится соблюдать эту самую тишину?» — говорю я. Умберто улыбается. «Если ты ее не соблюдаешь, люди могут услышать твое приближение. Плюс к тому, ниндзя не нужно, чтобы окружающие узнали о том, кто они такие. Так что и на этот счет вам придется молчать». «Что хорошего в том, чтобы быть ниндзя, если ты не можешь никому рассказать, что ты ниндзя?» — спрашивает Мэтт. Все это начинает попахивать слишком серьезной заморочкой. Умберто говорит, что сенсей Такая, вероятно, хотел, чтобы мы обратили внимание на окружающее. «И теперь вы можете практиковаться в тишине, изучая рисунок с Минотавром, чтобы попробовать извлечь из него какую-нибудь информацию. Обычно я концентрируюсь изо всех сил, чтобы тихо вести себя в школе. А теперь мне предлагается еще и вне школы молчать». А Умберто пялится на Минотавра, словно какая-то подсказка вот-вот вырвется из его гигантских ноздрей. По прошествии минуты я больше не в силах терпеть и выпрыгиваю из-за стола. «У ниндзя есть еще кое-что, чего нет у нас. Ниндзевская одежда!» Мэтт говорит, что поискал в интернете, но мама сказала, что эта одежда слишком дорогая для того, что может оказаться одним из многочисленных недолговечных Мэттовых хобби. «У моего двоюродного брата есть белый костюм для карате. Я могу взять его на время», — произносит Умберто. «А у меня куча спортивной одежды», — говорит Мэтт. «Но ниндзя всегда носит черное». Вот тогда-то я и понимаю, чем мы будем заниматься остаток дня.